Почему ты это делаешь? Представьте, что ваша жизнь — это здание. Каждое ваше решение, каждый поступок — это кирпичик в этой конструкции. Но что определяет, каким будет это здание? Что решает, построите ли вы дворец или лачугу, крепость или стеклянный дом? Ответ кроется в невидимом фундаменте, в ваших внутренних установках. Это те глубинные убеждения и ценности, которые работают как операционная система вашего сознания, определяя не только, что вы делаете, но и почему вы это делаете. «Я должен это сделать». Сколько раз в день вы произносите эту фразу? В ней скрыта одна из главных ловушек современной жизни — иллюзия отсутствия выбора. Мы живем в мире «должен», «надо», «принято», забывая об одной простой истине. В каждый момент времени мы выбираем. Выбираем встать утром или остаться в постели. Выбираем улыбнуться или нахмуриться. Выбираем идти на работу, которую ненавидим, или искать что-то новое. Даже когда кажется, что выбора нет, он есть. Мы выбираем принять обстоятельства или изменить их. Осознание авторства своей жизни — еще один шаг в построении счастливой и простой жизни, когда вы перестаете быть жертвой обстоятельств и становитесь их творцом, меняется сама природа ваших решений. Они становятся осознанными, целенаправленными, истинными. Попробуйте простое упражнение. В течение дня замечайте каждый раз, когда говорите «я должен» или «мне надо». Мысленно замените это на «я выбираю». Почувствуйте разницу. «Я должен идти на работу» или «я выбираю идти на работу». Одно действие, но совершенно разное. Внутренняя позиция. Ценности — это ваш внутренний компас. Они не просто определяют, что вы считаете правильным или неправильным. Они формируют линзу, через которую вы смотрите на мир. И магнит, который притягивает к вам определенные события и людей. Но большинство людей живут с чужими ценностями. Родительскими, общественными, корпоративными. Любыми, кроме своих собственных. Мы стремимся к успеху, не спрашивая себя, что успех означает лично для нас. Мы ищем счастье по чужим картам. Истинные ценности не декларируются, они проявляются в действиях. Если вы говорите, что семья для вас главная, но проводите с детьми по полчаса в день, то ваша истинная ценность — работа или что-то еще. Если утверждаете, что здоровье важно, но курите и питаетесь фастфудом, то ваша реальная ценность — сиюминутное удовольствие. Честность с самим собой — болезненный, но необходимый процесс. Только признав свои истинные ценности, вы можете начать их осознанно формировать. Наш ум похож на жесткий диск компьютера, который годами накапливал файлы. Большинство из них уже не нужны, некоторые повреждены, но мы продолжаем их хранить. В результате система тормозит, зависает, работает нестабильно. Ментальный хлам — это устаревшие убеждения, чужие мнения, которые мы приняли за свои, страхи из детства, которые больше не актуальны, и автоматические реакции, которые когда-то защищали нас, но теперь не дают двигаться вперед. «Я недостаточно умный». Возможно, это сказал учитель в третьем классе. Но вы до сих пор несете это убеждение как истину. Деньги — зло. Может быть, это услышали от бабушки, переживавшей войну. Но теперь это убеждение блокирует ваш финансовый рост. Процесс расчистки начинается с инвентаризации. Какие мысли регулярно крутятся в вашей голове? Какие автоматические реакции возникают в определенных ситуациях? Какие фразы вы повторяете, даже не задумываясь об их происхождении? Затем идет сортировка. Что из этого действительно ваше? Что служит вам сейчас? А что можно смело отправить в корзину? Ограничивающие установки — это внутренние тюремщики. Они строят стены там, где их нет. Создают потолки там, где открыто небо. «Я не могу», «У меня не получится». «Это не для таких, как я». Знакомые фразы. Большинство наших ограничений существует только в голове. Мы сами себе запрещаем, сами себя останавливаем, сами создаем барьеры. И самое удивительное, мы защищаем эти барьеры как что-то ценное. Почему? Потому что ограничивающие установки дают иллюзию безопасности. Я не буду пробовать, потому что знаю, что не получится. Это способ избежать разочарования. Я недостоин большего. Это способ не брать на себя ответственность за изменения. Работа с ограничивающими установками требует мужества. Нужно признать, что многие ваши «не могу» на самом деле «не хочу» или «боюсь». Нужно поставить под сомнение убеждения, которые казались незыблемыми. Эффективная техника – поиск противоположных примеров. Если вы убеждены, что люди из моей семьи не умеют зарабатывать, найдите примеры успешных людей из похожих семей. Если считаете, что в моем возрасте уже поздно начинать, изучите биографии тех, кто добился успеха после 40, 50, 60. Практики для очищения от ограничивающих убеждений. Практика «Детектив собственных убеждений». В течение 7 дней ведите специальный блокнот, куда записываете каждую негативную мысль о себе. Формат записи – ситуация, мысль, эмоция. На 8-й день проанализируйте записи и выделите 3-5 самых частых ограничивающих убеждений. Для каждого убеждения ответьте на вопросы. Откуда это взялось? Чей голос я слышу? Когда я впервые это подумал? Какую пользу это убеждение мне приносило? Практика «Суд над убеждениями». Первое. Выберите одно ограничивающее убеждение. Например, «Я не умею общаться с людьми». Второе. Разделите лист на две колонки. Доказательства «за» и доказательства «против». Третье. В левой колонке честно запишите все случаи, которые как будто подтверждают это убеждение. Четвертое. В правой колонке найдите минимум в 2 раза больше примеров, которые его опровергают. Пятое. Внизу листа напишите новое, более сбалансированное убеждение. Шестое. Повесьте лист на видное место и перечитывайте 21 день. Практика «Диалог с внутренним критиком». Сядьте удобно, закройте глаза и представьте своего внутреннего критика как отдельного персонажа. Мысленно задайте ему вопросы. Чего ты пытаешься добиться? А чего ты меня защищаешь? Что будет, если ты перестанешь меня критиковать? Выслушайте ответы без спора. Поблагодарите критика за попытку защитить вас. Договоритесь о новых, более мягких способах заботы. Запишите итоги диалога в дневник. Практика «Телесное освобождение». Первое. Произнесите вслух свое ограничивающее убеждение и заметьте, где в теле появляется напряжение. Второе. Положите руку на это место и дышите в него глубоко. На выдохе произнесите «Я отпускаю это убеждение». Третье. Представьте, как напряжение вытекает из тела через руки и ноги. Четвертое. Затем произнесите новое, поддерживающее убеждение и заметьте, как реагирует тело. Пятое. Повторяйте контрастное сравнивание 5-7 раз. Практика переписывания истории детства. Первое. Вспомните болезненный эпизод из детства, который сформировал ограничивающие убеждения. Второе. Запишите эту историю так, как она произошла. Третье. Теперь перепишите ту же историю, но добавьте в нее мудрого взрослого, учителя, наставника, который поддержал бы вас. Другое объяснение – поведение обидчиков. Ваши сильные качества, которые проявились в этой ситуации. Четвертое. Прочитайте новую версию вслух несколько раз. Пятое. Сожгите старую версию, буквально или символически. Практика «Эксперимент смелости». Первое. Выберите убеждение, которое ограничивает ваши действия. Например, «Я не могу выступать публично». Второе. Составьте список из 10 небольших действий, которые постепенно нарушают это убеждение. Задать вопрос в магазине. Высказать мнение в компании друзей. Записать видео для себя. Выступить на планерке. И так далее по нарастающей. Третье. Выполняйте по одному действию в неделю. Четвертое. После каждого записываете, что чувствовали до, во время, после. Пятое. Отмечайте, как меняется убеждение с каждым экспериментом. Практика визуализации себя без ограничений. Первое. Лягте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Второе. Представьте себя через год полностью свободного от ограничивающего убеждения. Третье. Детально визуализируйте, как вы выглядите, как двигаетесь, что говорите, чем занимаетесь, как к вам относятся люди. Четвертое. Почувствуйте эмоции этой освобожденной версии себя. Пятое. Мысленно спросите у нее совет для настоящего момента. Шестое. Медленно перенесите эти ощущения в настоящее. Практика «Коллекция побед». Первое. Создайте красивый альбом или файл на компьютере. Второе. Каждый день находите и записывайте минимум одно доказательство того, что ваше ограничивающее убеждение неверно. Включайте комплименты от других людей, ваши достижения, даже самые маленькие, моменты, когда вы действовали вопреки убеждению, фотографии счастливых моментов. Третье. Перечитывайте коллекцию каждый раз, когда ограничивающее убеждение становится особенно сильным. Четвертое. Через месяц подведите итог. Изменилось ли ваше отношение к себе? Практика. Техника пустого стула. Первое. Поставьте перед собой пустой стул. Второе. Представьте, что на нем сидит человек, который внедрил в вас ограничивающее убеждение. Третье. Расскажите ему, как его слова повлияли на вашу жизнь. Говорите вслух. Четвертое. Затем пересядьте на тот стул и ответьте от лица этого человека. Пятое. Возвращайтесь на свое место и продолжайте диалог. Шестое. Стремитесь к пониманию мотивов другого человека и прощению. Седьмое. Завершите диалог благодарностью за урок и освобождением от чужих установок. Практика 21-дневное переформатирование. Первое. Выберите одно ключевое ограничивающее убеждение. Второе. Сформулируйте противоположное позитивное утверждение. Третье. 21 день подряд. Утром произносите новое убеждение 10 раз перед зеркалом. В течение дня ищите подтверждение новому убеждению. Вечером записывайте найденные подтверждения. Перед сном благодарите себя за изменения. Если пропустили день, начинайте отчет заново. На 22-й день оцените, насколько изменилось ваше восприятие себя. Поиск ценностей. Ценности не выбираются разумом, они обнаруживаются сердцем. Это то, что резонирует с нашей глубинной сущностью, что заставляет нас чувствовать себя живым и настоящим. Ценности — это фундамент личности, а следовательно, и вашей версии простой жизни. Ценности работают как естественный фильтр. Когда вы четко знаете, что для вас важно, решения принимаются легче. Нужна ли эта покупка? Стоит ли браться за этот проект? Подходят ли мне эти отношения? Ответы становятся очевидными, когда у вас есть внутренний критерий оценки. Более того, ценности дают энергию. Когда ваши действия совпадают с глубинными убеждениями, вы чувствуете прилив сил, вдохновение, состояние потока. Когда же вы живете вразрез со своими ценностями, даже самые простые задачи кажутся изнурительными. Одна из главных причин, по которой люди чувствуют себя несчастными в изобилии, заключается в том, что они живут по чужим ценностям. С детства нас учат, что успех измеряется размером зарплаты, статусом автомобиля, количеством квадратных метров жилья. Представьте, что все говорят, что мы должны стремиться к карьерному росту, накапливать богатство, произвести впечатление на окружающих. А ваши истинные ценности — Это, например, творчество, близость с семьей, гармония с природой. Что, если для вас важнее всего свобода выбора, а не престиж должности? Что, если вы счастливы в маленьком доме, где каждая вещь имеет смысл, а не в особняке с идеальным ремонтом? И наоборот, что, если жизнь в красивых, дорогих и комфортных местах входит в ваши ценности, а все вокруг говорят об умеренности и с милым, и рай в шалаше? Без четкого понимания пункта назначения любая дорога кажется правильной и нормальной. Вы можете годами двигаться в направлении, которое кажется логичным, успешным или одобряемым обществом. Но внутри будете ощущать пустоту и неудовлетворенность. Именно поэтому многие люди, достигнув внешнего успеха, чувствуют себя потерянными. Жизнь не по своим ценностям — это как носить одежду, которая может быть и красива, но не подходит по вайбу. Внешне все может выглядеть правильно, но внутри вы чувствуете дискомфорт, ограничения, фальшь. Когда вы живете в соответствии со своими истинными ценностями, жизнь естественным образом упрощается. Это происходит по нескольким причинам. Первое. Четкие приоритеты. Вместо того, чтобы разрываться между десятками важных дел, вы фокусируетесь на том, что действительно значимо. Список задач сокращается не из-за того, что вы вдруг стали ленивыми, а потому, что вы стали мудрыми в выборе. Второе. Осознанное потребление. Покупки перестают быть импульсивными. Перед каждым приобретением вы задаете себе вопрос: поддерживает ли это мои ценности? Удивительно, как много вещей оказываются ненужными при таком подходе. Третье. Качественные отношения. Вы притягиваете и сохраняете отношения с людьми, которые разделяют похожие ценности или, как минимум, уважают ваши. Токсичные связи естественным образом отсеиваются. Четвертое. Меньше внутренних конфликтов. Когда ваши действия, слова и мысли находятся в гармонии с ценностями, исчезает внутреннее напряжение. Вы не тратите энергию на самооправдание или борьбу с когнитивным диссонансом. Пятое. Устойчивость к внешнему давлению. Реклама, мода, общественное мнение теряют власть над вами. Вы становитесь внутренне свободными, потому что знаете свой путь. Если ваша главная ценность — семья, минимализм поможет меньше времени тратить на уборку и больше проводить времени с близкими. Если вы цените творчество, освободившееся пространство может превратиться в мастерскую. Если для вас важны путешествия, отсутствие привязанности к вещам даст свободу передвижения. Каждая вещь в доме человека, живущего своими ценностями, имеет смысл. Смешная чашка, подаренная дорогим человеком, может быть важнее дорогого сервиза, который пылится в шкафу. Потертая книга стихов может значить больше коллекции нечитанных бестселлеров. Процесс обнаружения своих ценностей часто похож на археологическую раскопку. Годы социального программирования засыпали их слоями чужих ожиданий, страхов, компромиссов. Но под этим наслоением живет ваша истинная сущность, та, которая знает, что для вас действительно важно. Этот путь требует честности с самим собой, иногда болезненный. Вы можете обнаружить, что годами шли не в ту сторону, что карьера, которую строили, не приносит удовлетворения, что дом, за который платите ипотеку, это не ваш дом мечты, что отношения, которые поддерживаете, вам не нужны. Но эта боль пробуждения. Она означает, что вы, наконец, готовы жить собственной жизнью, а не играть роль, написанную кем-то другим. Удивительная вещь происходит, когда вы начинаете жить в соответствии со своими ценностями. У вас появляется энергия. Та самая энергия, которая раньше уходила на поддержание чужого образа жизни, внутреннюю борьбу и самопринуждение. Люди, живущие по своим ценностям, кажутся более яркими, живыми, аутентичными. Они не тратят силы на то, чтобы казаться кем-то другим. Их энергия направлена в одну сторону — на воплощение того, что им действительно важно. Эта энергия заразительна. Она притягивает похожих людей, создает возможности, открывает двери. Такие люди могут быть не так успешны в традиционном понимании. Но они привлекают внимание, потому что в них есть что-то такое. Они целостны, а целостность — это магнетическая сила. Простота жизни — это не то, к чему нужно стремиться напрямую. Это естественное следствие жизни по ценностям. Когда вы знаете, что важно, лишнее отпадает само. Когда вы фокусируетесь на насущном, шелуха теряет привлекательность. Попытки упростить жизнь без понимания ценностей обычно приводят к фрустрации. Вы выбрасываете вещи, но покупаете новые. Отказываетесь от одних обязательств, но набираете другие. Меняете работу, но снова чувствуете неудовлетворенность. Путь жизни по ценностям начинается с одного простого вопроса. Что для меня по-настоящему важно? Не то, что должно быть важно. Не то, что важно для родителей, друзей или общества. А то, что важно именно для вас, здесь и сейчас. Этот вопрос может показаться простым, но ответ на него — одна из самых сложных и важных задач жизни. Потому что от этого ответа зависит все: ваши решения, отношения, цели, ощущение смысла и удовлетворенности. И когда вы найдете этот ответ не умом, а всем своим существом, ваша жизнь начнет упрощаться сама собой. И вам не нужно будет принуждать себя к минимализму. Все лишнее, естественным образом, потеряет власть над вами. Практики для поиска личных ценностей. Практика «Археология пиковых переживаний». Первое. Найдите тихое место и выделите час времени. Второе. Вспомните 5-7 моментов из своей жизни, когда вы чувствовали себя максимально живым и удовлетворенным. Третье. Для каждого момента детально запишите, где вы были и что делали, кто был рядом, какие эмоции испытывали, что именно приносило удовлетворение, какие ваши качества проявлялись. Четвертое. Найдите общие темы во всех воспоминаниях. Пятое. Сформулируйте 3-5 ценностей, которые красной нитью проходят через все эти моменты. Шестое. Запишите, как можете воплощать эти ценности в текущей жизни. Практика «Метод последнего дня». Первое. Представьте, что врач сообщил вам. У вас остался ровно год жизни, но вы будете здоровы и активны все это время. Второе. Возьмите лист бумаги и разделите его на 4 колонки. Чем точно буду заниматься? От чего немедленно откажусь? О чем не хочу сожалеть? Что скажу близким людям? Третье. Заполните каждую колонку, не ограничивая себя. Четвертое. Проанализируйте списки и выделите скрытые ценности. Что для вас действительно важно? Без чего жизнь теряет смысл? Что вы считаете своим предназначением? Пятое. Составьте топ-10 ваших главных ценностей. Шестое. Оцените по 10-бальной шкале, насколько эти ценности воплощены в вашей текущей жизни. Практика «Эмоциональный компас». Первое. В течение недели ведите дневник эмоций, записывая, что вас сильно разозлило за день, что вызвало восхищение или вдохновение, когда почувствовали прилив энергии, когда ощутили опустошение. Второе. Каждый вечер анализируйте записи. Гнев. Какая моя ценность была нарушена? Восхищение. Какую ценность я увидел воплощенной? Энергия. Какие ценности я реализовал? Опустошение. Каких ценностей не хватало? Третье. В конце недели составьте список выявленных ценностей. Четвертое. Разделите их на болевые, которые болезненно нарушать, и вдохновляющие, которые дают энергию. Практика «Детство как источник ценностей». Первое. Вспомните себя в возрасте 8-12 лет. Второе. Ответьте на вопросы. О чем вы мечтали? Во что любили играть? кем хотели стать, что считали справедливым, несправедливым, за что готовы были драться, что приносило чистую радость. Третье. Найдите связь между детскими мечтами и текущими ценностями. Четвертое. Выделите ценности, которые остались неизменными с детства. Пятое. Подумайте, какие детские ценности вы предали и почему. Шестое. Решите, какие из них стоит вернуть в свою жизнь. Практика, герои и антигерои. Первое. Составьте список из 5 людей, которыми вы восхищаетесь, реальных или вымышленных. Второе. Для каждого запишите, за что именно вы их уважаете, какие их качества вам близки, что в их жизни вас вдохновляет. Третье. Составьте список из 5 людей, которые вас раздражают или отталкивают. Четвертое. Для каждого определите, что именно вас в них не устраивает, какие ценности противоречат вашим, от чего в их поведении вас трясет. Пятое. Проанализируйте списки и выведите свои ценности через призму симпатий и антипатий. Шестое. Сформируйте кодекс «Я за» и «Я против». Практика «Завидующий друг». Первое. Вспомните моменты, когда вы кому-то завидовали, честно, без самоосуждения. Второе. Для каждого случая определите, чему именно завидовали, что в чужой жизни хотели бы иметь, какую потребность это отражало. Третье. Переформулируйте зависть в ценность. Завидовали успеху – ценность достижений. Завидовали свободе – ценность независимости. Завидовали отношениям – ценность близости. Четвертое. Составьте список ценностей, спрятанных в зависти. Пятое. Подумайте, как можете реализовать эти ценности своим путем. Практика «Идеальный день». Первое. Представьте, что у вас неограниченные ресурсы – время, деньги, возможности. Второе. Детально опишите свой идеальный день от пробуждения до сна. Во сколько просыпаетесь? Чем занимаетесь утром? Как проводите день? С кем общаетесь? Что едите? Где бываете? Чем заканчиваете день? Третье. Проанализируйте описание. Какие виды деятельности преобладают? Что приносит удовлетворение? Какая атмосфера важна? Какую роль играют люди? Четвертое. Выделите ценности, которые отражают ваш идеальный день. Пятое. Найдите способы привнести элементы идеального дня в обычную жизнь. Практика «Болевые точки». Первое. Составьте список всего, что вас не устраивает в текущей жизни. Второе. Для каждого пункта задайте вопрос. Какая моя ценность здесь не реализуется? Скучная работа. Возможно, ценность творчества или смысла. Одиночество. Ценность близости или принадлежности. Хаос в делах. Ценность порядка или контроля. Третье. Преобразуйте каждую претензию к жизни в позитивную ценность. Четвертое. Ранжируйте ценности по степени болезненности их нереализации. Пятое. Выберите 3 самые важные и составьте план их воплощения. Шестое. Начните с малых шагов в течение недели. Практика «Семейное древо ценностей». Первое. Проанализируйте ценности своей семьи, родителей, бабушек, дедушек. Второе. Выпишите их основные жизненные принципы и приоритеты. Третье. Разделите на 3 группы. Ценности, которые вы приняли и разделяете. Ценности, против которых вы бунтуете. Ценности, к которым относитесь нейтрально. Четвертое. Подумайте о ценностях, которые вы выработали самостоятельно. Пятое. Создайте свой уникальный список ценностей, отличный от семейного. Шестое. Решите, какие семейные ценности стоит сохранить, а от каких освободиться. Практика «Метод 3 желаний». Первое. Представьте, что у вас есть волшебная лампа с джинном. Вы можете загадать только три желания, но с условием. Нельзя просить деньги, здоровье или бессмертие. Желания должны касаться качества вашей жизни. Они должны быть достижимы в реальности. Второе. Сформулируйте свои три желания максимально честно. Третье. Для каждого желания определите, какую глубинную потребность оно отражает. Какая ценность за этим стоит? Как можете реализовать это без волшебства? Четвертое. Извлеките из желаний свои истинные ценности. Пятое. Составьте план воплощения хотя бы одного желания. Практика на смертном одре. Первое. Представьте себя 80-90 лет, лежащим на смертном одре. Второе. Мысленно оглянитесь на прожитую жизнь и ответьте. Чем вы гордитесь больше всего? О чем сожалеете? Что считаете главным достижением? Какой след хотели бы оставить? За что вас будут помнить? Третье. Вернитесь в настоящее и проанализируйте ответы. Четвертое. Выделите ценности, которые важны для вашего старшего «я». Пятое. Сравните с текущими приоритетами, есть ли расхождение. Шестое. Скорректируйте жизненный курс в соответствии с долгосрочным видением. Ценности не должны быть правильными с точки зрения общества. Они должны быть правильными для вас. Если для кого-то главная семья, а для вас творчество, это не делает вас хуже или лучше. Все мы разные, но в то же время очень похожи, так как вариантов ценностей много, но не бесконечно. Можете найти в интернете список ценностей и свериться с ним. Перепрошивка от «надо» к «я хочу». Язык формирует мышление, а мышление — реальность. Когда вы говорите «мне надо похудеть», вы создаете внутреннее сопротивление. «Надо» вызывает протест внутреннего ребенка, который не любит, когда ему приказывают. «Я хочу быть здоровым и энергичным» — совсем другое послание. Оно исходит от вашего истинного желания, а не от внешнего принуждения. Оно мотивирует. Процесс перепрошивки языка требует постоянного внимания. Ловите себя на словах «должен», «обязан», «принужден» и мысленно переформулируйте «я выбираю», «я решаю», «я хочу». Может показаться, что это просто игра слов, но как бы не так. Это фундаментальное изменение отношения к жизни. Вместо жертвы обстоятельств вы становитесь автором своей истории и творцом собственной судьбы. Практика «Детектор токсичных слов». Первое. Составьте список ваших красных слов и фраз. «Я должен» — «должна», «мне надо», «я обязан» — «обязана», «у меня нет выбора», «я принужден» — «принуждена», «мне приходится», «я не могу себе позволить». Второе. В течение недели каждый раз, когда произносите эти слова, вслух или мысленно, делайте пометку в блокноте. Не пытайтесь сразу исправлять. Просто наблюдайте и считайте. Третье. В конце дня подсчитывайте количество токсичных фраз. Четвертое. Отслеживайте динамику. Становится ли их меньше к концу недели от одного только осознания. Пятое. Определите самые частые паттерны и контексты их использования. Практика «Словарь трансформации». Первое. Создайте таблицу из двух колонок. Старые формулировки и новые формулировки. Второе. Заполните левую колонку фразами, которые часто используете. «Мне надо работать». «Я должен заниматься спортом». «Мне приходится экономить». «У меня нет времени». Для каждой старой фразы найдите 2-3 варианта позитивной переформулировки. Четвертое. Выберите самые естественно звучащие варианты. Пятое. Распечатайте словарь и держите перед глазами. Шестое. Тренируйтесь использовать новые формулировки по 10-15 раз в день. Практика «Техника стоп-слова». Первое. Выберите одно конкретное токсичное слово или фразу для работы. Например, «я должен». Второе. Договоритесь с собой, Каждый раз, поймав себя на этом слове, говорить «стоп» можно мысленно. Третье. После «стоп» сделайте паузу на 3 секунды. Четвертое. Переформулируйте фразу, используя слова выбора. «Я выбираю», «Я решаю», «Я хочу». Пятое. Повторите новую фразу вслух или мысленно. Шестое. Отметьте в блокноте каждый случай успешной замены. Седьмое. Работайте с одним словом 2-3 недели, пока замена не станет автоматической. Восьмое. Переходите к следующему токсичному паттерну. Практика «Дневник внутреннего диалога». В течение дня записывайте внутренние монологи, особенно в стрессовых ситуациях. Вечером перечитывайте записи и анализируйте, какие эмоции вызывают определенные формулировки, как звучит голос критика, жертвы или диктатора, какие слова дают энергию, а какие забирают. Переписывайте токсичные монологи в поддерживающем ключе. Вместо «я опять все испортил», «я получил опыт» и «знаю, как сделать лучше». Вместо «у меня ничего не получается». Читайте переписанные версии перед сном. 11. Перечитывайте позитивные формулировки для настройки на день. Практика «Игра в возможности». 1. Каждый раз, когда хотите сказать «я не могу», останавливайтесь. 2. Замените эту фразу на одну из формулировок. «Я пока не умею, но могу научиться». «Я выбираю не делать этого, потому что...» «Я решаю направить энергию на другое». «Это не мой приоритет сейчас. Мне нужны время, ресурсы, навыки для этого». 3. Ведите счет удачных замен в специальном блокноте. 4. Каждые 10 замен награждайте себя чем-то приятным. 5. Отмечайте, как изменяется ваше самоощущение при использовании языка возможностей. 6. Делитесь успехами с близкими людьми. Практика рефрейминг целей. 1. Запишите все ваши текущие цели в формате «мне нужно», «надо», «должен». 2. Для каждой цели ответьте на вопросы. Зачем мне это на самом деле? Какую потребность это закрывает? Что я почувствую, достигнув этого? Как это улучшит мою жизнь? 3. Переформулируйте каждую цель через желание и выбор. Мне надо похудеть. Я хочу чувствовать себя здоровым и энергичным. Должен найти новую работу. Я выбираю создать карьеру, которая вдохновляет. 4. Запишите новые формулировки красивым почерком на красивой бумаге. 5. Повесьте на видное место и перечитывайте каждое утро. 6. Отследите, как изменилась мотивация к достижению цели. Практика «Техника благодарного выбора». 1. Когда ловите себя на жалобе или на фразе типа «мне приходится», останавливайтесь. 2. Найдите в ситуации элемент выбора и благодарности. «Мне приходится рано вставать. Я благодарен, что могу выбирать работу и решаю вставать рано для достижения целей. Я должен заботиться о родителях. Я выбираю заботиться о родителях, потому что люблю их». 3. Произнесите новую формулировку вслух с интонацией благодарности. 4. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте разницу во внутренних ощущениях. 5. Записывайте самые яркие трансформации в дневник благодарного выбора. 6. Перечитывайте записи в моменты, когда чувствуете себя жертвой обстоятельств. Практика «Аудиторская проверка речи». 1. Попросите близкого человека стать вашим языковым аудитором на неделю. 2. Дайте ему список токсичных фраз, которые хотите исключить из речи. 3. Договоритесь о сигнале, жест, слово, которым он будет вас останавливать. 4. Каждый раз, получив сигнал, благодарите и переформулируйте фразу. 5. Введите совместную статистику поимок и успешных исправлений. 6. В конце недели Обсудите наблюдения аудитора о ваших языковых паттернах. 7. Поменяйтесь ролями и помогите другому человеку с его речевыми привычками. Практика. Медитация на словах силы. 1. Выберите 5-7 слов, которые дают вам энергию и силу. 2. Выбираю, создаю, могу, хочу, решаю, люблю, благодарен. 3. Сядьте в тишине, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. 4. На вдохе мысленно произнесите одно из слов силы. 5. На выдохе представляйте, как это качество наполняет все ваше существо. 6. Проведите по минуте с каждым словом. 7. Завершите медитацию, произнося все слова подряд, как мантру. 8. Практикуйте ежедневно, в течение 21 дня. 9. Замечайте, как изменяется ваша речь в течение дня, после утренней медитации. Практика переписывания жизненного сценария. 1. Напишите короткий рассказ о своей жизни, 1-2 страницы, в текущих формулировках. 2. Отметьте все пассивные конструкции, слова жертвы, принуждения. 3. Перепишите тот же рассказ, но в активном залоге, используя язык выбора и авторства. Мне пришлось переехать. Я выбрал переехать. Меня заставили работать. Я решил посвятить время карьере. 4. Сравните два варианта и отметьте разницу в ощущениях. 5. Читайте новую версию каждое утро в течение недели. 6. Пишите продолжение истории только в активном авторском ключе. 7. Через месяц перепишите историю снова и сравните с первоначальной версией. Практика словесная детоксикация. 1. Выберите один день для полной словесной детоксикации. 2. Исключите из речи и мыслей все токсичные слова и конструкции. Слова принуждения. Должен, надо, обязан. Слова ограничения. Не могу, невозможно. Слова жертвы. Приходится, заставляют. 3. Если поймали себя на запрещенном слове, делайте 10 приседаний или отжиманий. 4. Общайтесь только конструктивно, используя язык выбора и возможностей. 5. Записывайте самые сложные моменты и находите альтернативные формулировки. 6. В конце дня оцените уровень энергии и настроения по сравнению с обычными днями. 7. Постепенно увеличивайте периоды детоксикации до недели. Время выполнения от 1 дня до недели интенсивной практики. Практика создания личной мантры силы. 1. На основе работы с предыдущими практиками создайте персональную мантру из 3-4 предложений. Используйте только слова силы, выбора и авторства. Примеры структуры. «Я выбираю свою жизнь». Я создаю свою реальность. Я принимаю решения осознанно. Я благодарен за возможности. Мантра должна звучать естественно и вызывать эмоциональный отклик. 2. Произносите мантру каждое утро перед зеркалом в течение 5 минут. 3. Используйте сложные моменты как кнопку перезагрузки. 4. Через месяц оцените и при необходимости скорректируйте формулировки. 5. Сделайте красивую визуальную версию мантры и повесьте на видное место. Вера в меня достаточно. В основе многих наших проблем лежит глубинное убеждение в собственной недостаточности. Мы недостаточно умны, красивы, талантливы, успешны, достойны. Этот внутренний критик работает круглосуточно, находя все новые поводы для самоуничижения. А может быть такое, что вы уже достаточны именно такими, какие вы есть? Это не значит, что нужно перестать развиваться или довольствоваться малым. Речь о другом. Ваша ценность не зависит от достижений, внешности, мнений других людей и любых внешних атрибутов. Вы достойны любви, уважения и счастья просто потому, что живете. Это ваше естественное право. Не за заслуги и не за правильные поступки. Поверить в это непросто. Годы критики и самокритики не растворяются за один день. Практика «Я есть». Первое. Встаньте перед зеркалом. Посмотрите себе в глаза. Второе. Без оценок. Без хорошей – хорошая, плохой – плохая. Просто факт. Я есть. Третье. Потом добавьте. Я достоин достойна любви. Просто потому, что я есть. Зачем? Учитесь смотреть на себя без условий, не привязывая ценность к внешности или достижениям. Практика – список безусловной ценности. Первое. Возьмите лист бумаги и напишите «Я ценен, ценна, потому что…». Второе. Перечислите 10 причин, не связанных с делами или внешностью. Например, «Потому что я умею чувствовать», «Потому что я живой человек». Зачем? Тренируйте мозг находить ценность в существовании, в простых человеческих качествах. Практика «Стоп-сигнал самокритики». Каждый раз, когда ловите мысль «Я недостаточно», делайте паузу и говорите вслух или мысленно «Стоп! Я достаточно!». Можно использовать браслет или резинку на руке. Если дергаете, значит «Стоп!». Зачем? Создайте новый нейронный паттерн вместо привычной критики. Практика «Существование равно право». Первое. Сядьте удобно, закройте глаза. Второе. На вдохе мысленно повторяйте «Я есть». Третье. На выдохе «И этого достаточно». Зачем? Через тело закрепляйте ощущение достаточности. Письмо от безусловной любви. Представьте, что вам пишет письмо кто-то, кто любит вас без условий. Можно от имени Вселенной, Бога, будущего Я. Пусть в письме будет «Ты ценен, цена, просто потому, что ты есть». Зачем? Обходите внутреннего критика через образ внешнего источника принятия. Сила намерения. Намерение – это сфокусированная воля, подкрепленная ясным видением и готовностью к действию. Когда у вас есть истинное намерение, все вокруг как будто начинает помогать его воплощению. Это может звучать мистически, но за этим стоит вполне практический механизм. Сильное намерение активирует ретикулярную активирующую систему мозга, механизм, который помогает замечать возможности, связанные с вашими целями. Если вы серьезно намерены купить красную машину, вы вдруг начинаете замечать красные машины повсюду. Они были там и раньше, но ваш мозг их игнорировал. Намерение изменяет фильтр восприятия. Формирование намерения требует ясности и четкости. Чего именно вы хотите? Почему это важно для вас? Что вы готовы отдать ради этого? Туманные желания порождают туманные результаты. Четкие намерения материализуются в конкретные достижения. Формула «Сегодня я выбираю». Каждое утро возьмите минуту, чтобы продолжить фразу «Сегодня я выбираю». Пример. Сегодня я выбираю спокойствие, даже если день будет хаотичным. Сегодня я выбираю легкость и радость в мелочах. Это простой способ задать тон дню. Намерение в одном слове. Сконцентрируйтесь и выберите одно слово, которое будет вашим ориентиром. Пример. Легкость, фокус, забота. В течение дня возвращайтесь к этим словам, особенно в стрессовых моментах. Как я хочу себя чувствовать? Закройте глаза и спросите, как я хочу себя чувствовать в конце дня. Пример. Хочу лечь спать с чувством ясности и спокойствия. После этого подумайте, что должно произойти, чтобы вы так себя чувствовали. Якорь намерения. Выберите предмет, браслет, камень, кольцо или действие. Налить воду в стакан, как триггер для возвращения к намерению. Каждый раз, касаясь этого предмета или делая действие, вспоминайте свое намерение и проговаривайте его. Визуализация сцены. Перед тем, как начать день, представьте один момент, в котором вы проявите свое намерение. Например, когда я зайду на кухню, я увижу чистый стол и вдохну спокойствие. Желательно, чтобы вы знали, что стол будет чистым. Наши внутренние установки — это код, который программирует нашу реальность. Большинство людей живут с кодом, написанным другими, родителями, обществом, случайными обстоятельствами. Но у нас есть возможность стать программистами собственной жизни. Это требует мужества. Мужества посмотреть честно на свои убеждения, отбросить то, что не служит, и сознательно выбрать то, что ведет к процветанию. Это требует терпения. Изменение глубинных установок происходит не мгновенно. Это требует постоянной практики. Каждый день, каждую минуту вы можете увидеть, какая программа запущена и как на это повлиять. Но результат стоит усилий. Когда ваши внутренние установки начинают служить вашим истинным ценностям и устремлениям, жизнь перестает быть борьбой с самим собой. Она становится простой, потому что внешние обстоятельства гармонично сочетаются с внутренними намерениями.